Второе. Когда они вышли на улицу, окунувшись в знойный и влажный воздух Джорджии, Элли выдернула свою ладонь из руки Артура. Тот, остановившись, удивленно посмотрел на нее. «Что случилось?» «Ты даже не дал мне спросить Майка», — начала она. «Абсолютно верно», — отрезал МакГрегор. «Я не дал тебе спросить его, где находится кафе Рамо». «Ну да», — она удивленно посмотрела на него. «Именно, мистер Менталист, и что криминального было в этом вопросе?» «Элли, ты же сама понимаешь, что мы здесь играем вслепую. Чем меньше народу будет знать о наших действиях, тем лучше, и особенно, уж прости, это относится к старшему спецагенту Хэнкоку». «А почему ты ему не доверяешь?» — вскинулась она. «Потому что у меня нет повода доверять никому, тем более что один раз он уже очень серьезно прокололся с подслушкой, может проколоться и снова». Они медленно шли по направлению к Хилтону, который был виден с любой точки в Аттенсе. «Ну и как мы будем искать наше кафе?» — уже более спокойным тоном спросила Элли. «Уж то-что, а Wi-Fi в Хилтоне не наверняка есть. Нырнем в Google». «Не проще спросить у стойки регистрации в отель?» «Может, и проще, но зачем кому-то знать, что мы ищем? Ведь этим знанием человек может поделиться». «С кем?» «В том-то и штука, с кем угодно». «Ладно», — она шлепнула его по ладони. «Убедил».